Далее идет вишудха, центр гортани, или 16-лепестковый лотос зеленовато-синего цвета, причем лепестки чередуются между собой, более светлые с более темными. Физический орган этого центра – щитовидная железа, расстройство функции которой приводит к распространенной в некоторых областях болезни зуба. От развития этого центра зависит наша память и умственная способность. Этот центр синтеза, аналитического мышления и логического рассуждения. Раскрытие этого центра не только дает понимание любой речи на любом языке, но способность воздействовать своей речью на слушателя таким образом, что он будет понимать обращенную к нему речь вне зависимости от того, на каком языке она была произнесена, как это было с учениками Христа, когда они, по словам евангелиста, заговорили на разных языках. Сосредоточением на этом центре можно сохранить свою внешность в неувядающем состоянии. Цитата. Центр гортани помещается не в щитовидной железе, но около. Центры не помещаются в железах. Они находятся около и координируют работу желез. Тончайших разветвлений центров множество, но не нужно думать, что центры требуют много места. Письма Елены Рерих. Следующий центр – анахата. Учением Агни-йоги называется чашей. Центр анахата отвечает серебряному лотосу и помещается около сердца среди нервных узлов. Чаша, в кавычках, есть средоточие всех излучений. Это тот фокус, где преломляются и через который распространяются излучения зерна духа. Чаша образует треугольник между центром сердца и солнечным сплетением. Она помещается над солнечным сплетением на уровне сердца. Чаша принадлежит к тем нервным узлам, которые еще не исследованы. В древнейших писаниях центр чаши иногда назывался «небесная ось». Чаша очень редко бывает переполнена. Чаша, как синтетический центр, хранит самые несказуемые накопления. Чаша бывает хранилищем всего любимого и драгоценного. Иногда многое, собранное в чаше, на целые жизни остается закрытым, но если в чаше запечатлелось понятие о братстве, то оно будет звучать и радостью, и тоскою во всех жизнях. Братство, параграф 463-464. Чаша одна для всех воплощений. Когда человек покидает физический мир, то все лучшие его устремления, весь накопленный духовный опыт откладываются в чаше, и при следующем воплощении вместе с бессмертной сущностью человека переходят в следующее физическое тело. Таким образом, ничто не теряется, и раскрытие центра чаши дает возможность использовать весь многообразный и многовековой опыт прежних жизней. Центр чаши дает знания прежних воплощений. В сердце человека обитает высшее сознание, и если центр чаши раскрыт и провод сердцем установлен, то человек приобретает высшую мудрость, которая находится в нем самом. Она приходит к нему не путем умозаключений или логических рассуждений, но из центра чаши через провод сердца, соединенного с высшим сознанием, как непреложная истина и чувство знания, которое ничем не может быть поколеблено или опровергнуто. С раскрытием центра чаши сопряжено великое преимущество. Человек может установить тогда прямой провод или серебряную нить связи с высшим миром и высшими силами. Когда человек встречает затруднения в разрешении какого-нибудь вопроса или упадок сил и энергии, то, соединив свое сознание с сознанием учителя, может получить немедленный ответ и немедленную помощь. Чаша является также запасным складом памяти. Цитата. «Часто мы знаем слово и не можем произнести его. В глубине вращается понятие и не выносится на поверхность. В это мгновение лучше всего ощущается глубина сознания. Не извилины мозга, но какое-то другое хранилище будет складывать запасы памяти. Конечно, это чаша». Можно напомнить наблюдение, когда чаша была физически повреждена, тотчас прилив воспоминаний прекращался. Наоборот, при повреждении мозга мгновенно проносилась вся прошлая жизнь, как бы всплывая из глубин. Так при расширении сознания познается сотрудничество центров. Познается, что можно получить из каналов мозга и что почерпается из глубин чаши. Несказуемые сокровища складываются в чаше.